Вопрос 485. Верно ли, что женский взгляд на мужчину бывает неадекватен тому, что собой представляет мужчина на самом деле? Ваше имя? Иван Сергеевич. Год рождения? 1983. Семейное положение? Невыносимое. Из рассказа начальника отдела кадров. Мужчина может спасти государство от гибели, править миром и стяжать бессмертную славу своей мудростью, но в глазах жены он остается безмозглым идиотом. Так утверждал Цицерон в романе Торнтона Уайлдера «Мартовские иды». Жены, обратите внимание на мужей, чаще их хвалите. Неумение и нежелание говорить ласковые слова, замечать то лучшее, что есть в вашем муже, вашей жене, приводит к психологической дисгармонии, а потом и к дисгармонии половой. И еще несколько общих советов. Кто-то из древних сказал, что обреченными нужно считать не тех, кто разучился побеждать, а утративших способность к сопротивлению. Уметь противостоять плохому. Верить в то, что многое может измениться. Уметь ждать и терпеть, даже будучи побежденным, но копить свои силы. Учиться и знать. Твой час пробьет, и твои навыки понадобятся, силы проявятся, знания пригодятся. Верить в свое «я», не расслабляться, не плыть по течению, не считать себя побежденным. Пусть другие относятся к тебе как к побежденному, как к поверженному, сломленному, но сам ты таким считать себя не должен. Вспомните слова поэта Бориса Пастернака: «Но поражение от победы ты сам не должен отличать».